Не изменились ли со временем взгляды, которые вы высказывали в своих книгах? Это заметил не я, а некоторые французские критики. Всю свою жизнь, литературную жизнь, если можно так выразиться, я оставил в своих романах определенные проблемы и примерно каждые 10 лет возвращался к ним, рассматривая уже под другим углом зрения. У меня сложилось впечатление, что ответа я, вероятно, не найду никогда. К некоторым проблемам я возвращался более 5 раз. И чувствуете, что вернетесь еще? Да, вернусь. С другой стороны, есть проблемы, если их можно так назвать, к которым я наверняка никогда не вернусь, поскольку мне кажется, что с ними я покончу. Они меня больше не интересуют. Назовите какие-либо проблемы, к которым вы уже обращались и думаете обратиться снова. Одна из них, она преследует меня настойчивее других, это проблема взаимопонимания. Я говорю о взаимопонимании между двумя людьми. Нас на Земле Бог знает сколько миллионов, и однако взаимопонимание, полное взаимопонимание между двумя из нас невозможно. Вот, по-моему, одна из самых больших трагедий нашего мира. Когда я был маленьким, это меня ужасало. Я чуть не выл от горя. У меня появлялось ощущение такого одиночества, такой отчужденности. К этой теме я обращался великое множество раз. Однако я знаю, что она придет ко мне опять. Обязательно придет. А другие... Еще можно назвать тему бегства. В течение 2 дней полностью изменить свою жизнь. Уйти, не беспокоясь о том, что существовало раньше. Понимаете, что я хочу сказать? Начать все сначала. Даже не начинать сначала. Уйти в никуда. Понятно. Затронете ли вы одну из этих тем в вашем будущем романе? Или я не должен об этом спрашивать? Одну из них в какой-то мере. Это будет что-то об отце и ребенке, о 2 поколениях, о человеке, входящем в жизнь, и человеке, который из нее уходит. Не совсем так, но пока я вижу все это не настолько отчетливо, чтобы говорить подробнее. Эта тема может быть связана с отсутствием взаимопонимания? Конечно. Это другой аспект той же проблемы. А к каким темам вы не намерены больше обращаться? Думаю, что одна из них — это тема распада единства. Под единством я подразумеваю семью. Вы часто затрагивали эту тему? 2-3, может быть, больше. В романе «Педигри»? Да, в «Педигри» она присутствует. Если бы мне пришлось выбирать, какую из написанных книг оставить, «Педигри» я бы не выбрал. А какую? Будущую. А потом следующую. В том-то и дело. Всегда ждешь следующую. Понимаете, я чувствую, что еще далек от цели, даже с технической точки зрения. Если оставить в сторону будущие книги, какой из опубликованных романов вы сохранили бы? Никакой. Когда роман заканчивается, у меня нет чувства, что он удался. Я не отчаиваюсь, но отдаю себе в этом отчет и хочу попробовать снова. Но тут есть одна деталь. Хоть я и отношусь ко всем романам одинаково, все же какая-то градация существует. После серии из 5-6 книг появляется, я не люблю слово «прогресс», мне кажется, что появляется прогресс. Мне также кажется, что написана она лучше. Да и среди этих 5-6 романов какой-нибудь один я предпочитаю другим. Какой из опубликованных вами романов вы предпочли бы? «Братья Рико». Эта история могла бы быть написана не про гангстера, а про какого-нибудь всем нам знакомого кассира из банка или школьного учителя. Вы имеете в виду ситуацию с человеком, которому угрожают и который делает все возможное, чтобы сохранить свое положение? Верно. человека, желающего властвовать в маленьком обществе, в котором он живет.